Зойка Жилина. Какая стала Зойка Жилина после замужества? Ведь он ее помнит от горшка два вершка. А вот Зинка Михалева об его бок трется. И сапог. Ей 12-й. Не в свое лето поспела. Чем-то на Марту смахивает. Ладненькая, с колдовским взглядом. Стыдливая, а прилипчивая. Но сироту обижать. А ведь все равно кто-то обидит, раз сама того хочет. Ну и пусть, только не он. Реки обходят сопки. На земле есть реки, большие и малые, красивые и очень красивые. Но для Василия Карнаухова течет только эта — Дзиренка. Она сейчас открывается из-за высокой осоки и карликового краснотала. В ней отражается нежно-синее небо и шевелится, как живой галечник. Там вон она плавная и чисто зеркальная, а здесь, ближе к броду, кувыркается по кремнистым камушкам, шумит, выбрасывает то снежно-белые, то лазоревые, то какие-то изумрудно-зеленые кулачки. И озорно показав их небу, вновь прячет. Где плавь, через ее же шум и говор, он слышит тишину и умиротворение. Ему кажется, что там и разноголосицу печук не слышно. Время остановилось, река остановиться не может. Лишь зимой может показаться, что Дзиренка стоит. Нет, она живая, но оделась в ледяную шубу и по-старушечьи шарашится. От зеркала реки резко хлещет прохладой, пахнет гальянами и пескарями. На ум приходят рыболовные вылазки. Чуть ниже детдомовцы военных лет сочили рыбу, ловили ее мордушками. На берегу варили уху. Какое это было время! Забылось главное, как и всегда. Свирепствовала голодуха, но для малышни опыта сытого времени не существовало. Голову, плечи печет, а ноги уже начинает сводить судорога. Он наклоняется, лодочками ладоней зачерпывает лучистой прохлады, погружает губы и в речке видит отражение человека. От неожиданности вздрагивает. Лошадь, соловая лошадь, как же она бесшумно родилась из кустов. Помахивая хвостом, смотрела прямо на Василия. С минуту они переглядывались. «Ну чё, иди, пей», — пригласил Василий. «За знакомство». Лошадь, подхлестнув себя хвостом, двинулась воробьиными шажками на зов человека. Василий увидел на ее ногах путы,